Глава 12. Генерал Харитонов. Прежде чем начать рассказывать про проект «Б», я бы хотел посвятить несколько минут систематизации всего того, чем мы сейчас занимаемся. Не глядя на Харитонова, Павел Забродин ткнул пальцем в сенсор развертки голоэкрана. И у дальней стены конференц-зала появилось трехмерное изображение фигуры Виктора Волкова. Проект «А», он же «Демон». Условное название – «Пилот». Проект «Б». Рядом с фигурой подполковника материализовался ничем не примечательный человек среднего роста, с лицом, похожим на лицо хронического алкоголика. Условное название – «Шпион». Проект «С». Условное название – «Разведчик». Возле силуэта шпиона одновременно появились циклоп и гном. Даже так? Глядя на гнома, чрезвычайно напоминающего Мрио Милио Алигаса, задумчиво поинтересовался Харитонов. «А какие у нас гарантии, что с их цивилизацией мы будем вечно жить в мире и согласии?» Вопросом на вопрос ответил полковник Родригес. «Согласен», – вздохнул генерал. «Кстати, почему проектов всего три? А что, работы по проектам «Зомби» и «Арес» вы планируете прекратить?» «Нет, сэр». Видимо, представив себе последствия попытки саботировать работу по любому из проектов, Плахин растерянно почесал затылок. «Просто проект «Б»». Это логическое продолжение «Зомби», а «Арес» на развилке. О нем Павел расскажет в самом конце. Ну хорошо, молчу, давайте дальше. О проекте «Демон» мы распространяться не будем. Вы знакомы с ним не хуже нас и прекрасно знаете все его плюсы и минусы. Кивнув в сторону фигуры Виктора Волкова, аналитик подразделения «Демон» слегка приглушил ее свечение. Итак, проект «Б» или «Шпион». Цель проекта – создание модификанта, способного решать комплекс вопросов, связанных с получением и обработкой данных о Земной Конфедерации, о ее военных ресурсах, боевых возможностях или уязвимости, о стратегическом потенциале и стратегических намерениях. Кстати, а вы в курсе, что в соответствии с нормами права, действующими на территории КПС, любое лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, попадающее во власть противной стороны в то время, когда оно занимается шпионажем, не имеет права на статус военнопленного. Павел имел в виду, что цель проекта «Б» – создание метаморфа, предназначенного для работы на территории КПС. Сообразив, что Павла опять занесло, подал голос полковник Родригес. Исходя из этого, модификанты проекта «Б» внешне ничем не отличаются от обычных людей. Большинство среднего роста. Имеют выраженную асимметричность лиц и фигур, кое-какие физические изъяны, слой подкожной жировой клетчатки, родинки, пигментные пятна и так далее. Перед тем, как подписать техническое задание к проекту, я изучил его от корки до корки, поморщился Харитонов. Поэтому давайте не будем тратить время на то, что я знаю, и поговорим о том, что у вас не получилось. Мы не стали делать из этого модификанта метаморфа подобного зомби, так как не видим в этом никакого смысла. При желании мы можем направить в любую из систем КПС необходимое количество бойцов из проекта «С», придав им тот тип внешности, который потребуется для решения конкретного вопроса, пробормотал майор Плахин, куратор проекта «Б». Да, но разведчик-метаморф изначально имеет преимущество перед агентом, у которого такой способности нет, нахмурился генерал. Какое, сэр? В процессе решения проблемы со сбрендившими зомби, правительство ВКС было вынуждено вбухать бешеные деньги в создание сканеров, способных идентифицировать боевых метаморфов от Олсен, Гронер и Ко. Значит, рано или поздно ими оборудуют большинство учреждений, а также места большого скопления народа, космопорты, крупные торговые центры. И про появление там агентов зомби можно будет забыть. Логично. Задумчиво посмотрев на фигуру зомби, Харитонов кивнул. «Значит, проект «С» — это еще и бойцы силовой поддержки? Они еще и офицеры десантно-штурмовых подразделений проекта «А». Кстати, еще одним аргументом, заставившим нас отказаться от способности к метаморфии в проекте «Б», явился один из ключевых пунктов технического задания. Требование к идентичности генокода модификантов проекта «Б» и проекта «А». Да, изучать процесс развития двух новых рас вместо одной для нормального ученого безумно интересно, пояснил Плахин. И большинство наших сотрудников готова съесть собственную обувь, лишь бы получить такую возможность. Но, по мнению аналитиков, уже второе поколение метаморфов может принести нам кучу довольно неприятных проблем. «Метаморфы должны быть стерильны, сэр», – кивнул Забродин, – «иначе ничем хорошим это не закончится». Задумчиво посмотрев на обоих ученых и аналитика, Харитонов представил себе процесс поиска и задержания метаморфа преступника и кивнул. «Согласен. Выпускать из бутылки такого джина действительно не стоит. Значит, способность к метаморфированию мы оставляем только изделиям проекта С». «Да, сэр. Тем более, что функционально метаморфы проекта С – это лишь временные носители мозга донора. Не давать им возможность размножаться нет никакой необходимости ни с точки зрения этики, ни с других». «Согласен». Владимир Семенович сделал пометку в своем комме и вопросительно посмотрел на замолкших подчиненных. «Что дальше?» «Мы пришли к выводу, что для оперативного управления модификантами всех трех проектов необходимо имплантировать БКшку не только каждому из них, но и командованию флота, сотрудникам АСО ВС Лагоса, работающим с ними, и, наверное, старшим смен служб дальнего обнаружения». После небольшой паузы на лице Забродина вдруг появилась хитрющая улыбка. «А еще мы завершили расчеты блока интеграции БКшки с системами межзвездной связи. И теперь все обладатели БКшки смогут связываться друг с другом мгновенно, если там, где они в данный момент находятся, есть наши иглы». «О как!» Харитонов с трудом подобрал отваливающуюся челюсть и, посмотрев на ухмыляющихся подчиненных, на всякий случай переспросил. «А вы уверены?» «Да, сэр», – синхронно кивнули все трое. «В данный момент мы работаем над программной оболочкой, с помощью которой каждый из абонентов этой сети сможет получать доступ к интересующей его информации». Павел поднял взгляд к потолку и картинно вздохнул. «А так как наши иглы уже подключены к Галанету, то...» «С ума сойти!» Представив себе открывающиеся перспективы, ошалело пробормотал генерал. «Даже не верится! Ромель в курсе?» «Не-а!» – отрицательно замотал головой Забродин. «Мы подумали, что от такой новости его может хватить удар». «Болтуны!» – фыркнул генерал. «Кот помолодеет лет на 30 и превратится в прелестного 5-летнего сорванца», – вздохнул Родригес. «Представляю, как расстроится Вильямс». «Расстроится?» – не понял Харитонов. «Ну и какую женщину порадует, если такой импозантный мужчина вдруг превратится в ребенка?» – поинтересовался Рамон и, дождавшись, пока генерал вспомнит рассказанную Шварцем историю, расхохотался. «Ладно, давайте дальше. Что там с Арисами?» – отсмеявшись, спросил Владимир Семенович. «Мы тут вот о чем подумали, сэр». Мгновенно посерьезнел Рамон. «Среди тех, кто послужил донором для этих киборгов, были совершенно разные люди. Как опустившиеся на самое дно алкоголики, наркоманы и маргиналы, так и отставные пилоты ВКС. Личности, уже пытавшиеся воевать с циклопами и заслуживающие уважения. Почему бы нам не дать таким личностям возможность выбора? Еще до операции по пересадке мозга в тело подходящего клона. Между чем и чем?» Спросил Харитонов, уже догадываясь, что предложит полковник. «Вполне возможно, что кому-то из них захочется продолжить делать то, для чего их приспособил Гронер – воевать. С циклопами на равных. А если они поймут, что по окончании войны их мозг вернут в молодое и здоровое человеческое тело, то у нас появится еще одно очень боеспособное подразделение». «Ну что ж, почему бы и не попробовать?» Почесав затылок, сказал генерал. «Тогда каждый из них должен будет заключить контракт. Я думаю, что денежное довольствие для таких пилотов должно быть раза в 3 выше, чем у обычных. В общем, подумайте над формулировками. И еще. Вполне возможно, что кто-то из них изъявит желание перевести на Лагос свою семью. Составьте список и ко мне на подпись».